Однажды я разговаривала с парнем, который был одержим мыслью, что гигантские куски космического мусора могут в любую минуту врезаться в Землю. Кроме того, у него вызывали крайнее отвращение рестораны. Невозможно знать наверняка, чьи волосы попадут в твою еду. Как-то раз я встретила этого персонажа в аэропорту и всю дорогу до дома наблюдала за его бледным лицом. «Как можно настолько слепо доверять всем этим водителям?» — шептал он. «Ты же понятия не имеешь, что они могут выкинуть в любой момент!» Мы называли его фобом. Иногда ради забавы делали глоток из его стакана с газировкой, чтобы посмотреть, как он начнет притворяться, что больше не хочет пить. Но по-своему парень был прав. В этом мире существует бесчисленное множество причин для волнений. Их настолько много, что само желание выбираться утром из постели выглядит жуткой самонадеянностью. Но есть и бесконечное количество вещей, которые по-настоящему поднимают настроение. Ваша реальность зависит от того, на чем вы решили сконцентрировать свое внимание. Если вы хотите жить счастливой жизнью, старайтесь тщательно выбирать то, на что реагируете. Я рассказываю о своем друге и его навязчивых идеях лишь потому, что все мы немного фобы. У всех нас свои страхи и ограничивающие убеждения, за которые мы цепляемся. Нам они могут казаться вполне реальными, но окружающие, вероятно, посчитают их раздутыми. Я знаю, на самом деле фоб немного притворяется. Подумайте об этом. Например, когда вы наблюдаете за тем, как ваш замечательный друг боится расстаться со своей ненадежной и свободолюбивой девушкой. Им владеет страх, что он навеки останется один. Но вы-то понимаете, что этот страх не особо обоснован. Привязанность к страхам, сомнениям и беспокойствам не защищает вас от самой причины возникновения этих чувств. Зато она заставляет пережить наихудший сценарий еще до того, как он воплотится в жизнь. Давайте на чистоту. Обычно наши страхи, сомнения и тревоги так и остаются в нашей голове. Так стоит ли бить себя камнем по голове каждый день, чтобы приготовиться к тому, что на тебя что-то свалится с неба? Наслаждайтесь настоящим моментом. Не стоит тратить его впустую, пытаясь предсказать будущие неприятности, которые могут и вовсе не произойти. Сосредоточьтесь на том, что заряжает вас энергией и толкает вперед. Игнорируйте то, что делает вас параноиком, пугает и заставляет наносить невообразимое количество дезинфицирующего средства для рук на кожу. Если на вашу голову свалится гигантский кусок космического мусора, если ваш бизнес пойдет под откос, если вам разобьют сердце, так тому и быть.